Глава 17. Удобно быть менталистом, когда у тебя в подчинении есть еще маги с подобными способностями, хоть и более слабыми. Мгновенная передача сведений недоступна никаким другим путем. Даже магическим письмам требуется время. А для порталов редкое умение и огромный резерв. Вот и сейчас глава тайной службы сразу получил отчет об операции на улице Лудильщиков. Полог тишины был снят, дом стремительно захвачен. Только вот имело место там не тайное собрание, как подозревала журналистка, а открытый портал. Причем не откуда-нибудь, а напрямую из Садааха. Молодец, Анита. Пятерка за наблюдательность. И одновременно с восхищением холодящий страх. А ведь она могла пострадать за такой секрет. Поймай ее на месте, не оставили бы в живых. Но вот как объяснить ей, что дела спецслужб надо оставить спецслужбам? Неуемная. И снова эта странная, все затапливающая теплота внутри. Портал предусмотрительно закрывать не стали. Зачем демонстрировать Садааху, что их вторжение провалилось? Поставили двух боевых магов и полицейскую карету, чтобы каждого вновь прибывшего сразу скручивать и в камеры до разбирательства. Сам же кожевенник сопротивление оказал чисто физическое. Хотя и магия в нем плескалась с избытком. По всей видимости, она была узкоспециализированная. А вот какая предстояло выяснить Йохану? Понятно же, что по доброй воле никто сведения такого порядка не расскажет. По прибытии в департамент герцог не стал терять время и сразу отправился в допросную. Кожевенник Хьорд был огромным плечистым громилой с квадратным подбородком и крайне недружелюбными чертами лица. Он уже сидел в специально прикрученном к полу кресле, скованный по рукам и ногам. Такие меры предпринимались только для подозреваемых, оказавших активное сопротивление, ну и для удобства менталиста, который мог спокойно вставать за спинкой и получать сведения без помех. Йохан, однако, сел сперва напротив. Он тоже не слишком мечтал погружаться в преступный мозг, так что стоит сначала попытаться поговорить словами. «Мистер Хьорд, в вашем подворье обнаружен портал из Садааха, а на доме был установлен полог тишины. Отвертеться не получится, поэтому для вас сейчас лучший план – это назвать главного организатора и заказчика, а также конечную цель предприятия». Хьорд с усмешкой гыкнул и промолчал. «Ожидаемо». Впрочем, как и всегда, следовало хотя бы дать шанс. Йохан кивнул коллеге-менталисту, по правилам подобного допроса на нем всегда присутствовали два мага. Второй для подстраховки основного, если вдруг тот завязнет. Как бы это ни выглядело со стороны легко и просто, копаться в чужих мозгах было малоприятным и отнюдь небезопасным занятием. Герцог подошел к кожевеннику со спины, приставил пальцы к его вискам и закрыл глаза. Образы полились единым силевым потоком. В нем требовалось устоять, удержаться, найти нужные каналы и выудить из них сведения. Первое впечатление всегда безошибочно. Перед ним преступник, причем очень изощренный. Йохан еще даже не начал получать данные, но первый всплеск, агрессия, жадность. Все ощущения вопили и призывали убрать руки. Отступить от этой отвратительной гнили. На редкость мерзкое сознание. Йохан медленно пошел глубже, слой за слоем. На поверхности слишком много грязи и слишком хаотично. Чтобы начать понимать противника, лучше погрузиться в его мотивы. Скажем, на 13 лет в прошлое. Война. Йохан вздрогнул. Перед ним сидел не человек. Тогда, 13 лет назад, маги, сражаясь насмерть, призывали порой сущности из-за грани. Сущности, с покорением которых они не всегда справлялись. После войны людям вроде бы удалось зачистить этот мир от демонических порождений, но, как оказалось, не от всех. Кожевенника Хьорта не было в живых уже давным-давно. Сидящее на стуле существо являлось плотним. Так называли демонов, умеющих принимать чужую форму. Они не могли делать это часто, а лишь в определенные астрономические циклы. Плотень убивал донора и занимал его тело. Но этого ему было мало. плотни питались человеческой энергией, покидающей организм в момент смерти. Лжехьорд оказался крайне осторожен. Старался убивать вдали от дома и тех, кого вряд ли будут искать. Но за 13 лет это десятки жертв, в том числе дети. Йохан почувствовал сильное головокружение и тошноту. Но нет, он не отступит. Он выведет это чудовище на чистую воду. Надо закрепиться сознанием за каким-то ярким позитивным моментом. Использовать его как путеводную нить назад. Перед мысленным взором сами собой всплыли рыженькие кудряшки и... улыбка. Та искренняя и потрясающая на пороге полицейского управления. Состояние Йохана стабилизировалось, и он начал копать дальше. Магический потенциал плотни был действительно специфичным. Он весь расходовался на потребление энергии и редкую смену формы. Но на беду Форсберга мозг Лжехьорта мог принимать и ментальные призывы. Так он и вышел на контакт с кем-то в Садаахе. Кто именно это был, Хьорт не знал и сам, но так родился провалившийся из-за одной курносенькой красотки план. Садаах переправил через портал чародея, установившего полог тишины. Всплеск магической энергии в ремесленном районе прошел незамеченным. Планировалось, что портал пропустит около 200 бойцов из Садааха, которые организуют массовые беспорядки, и все службы будут задействованы. Хьорд же тем временем подкараулит королевского камердинера, который по субботам уезжает в выходной проведывать свою мать. Звезды в эти дни как раз встали в нужное расположение. Во дворец бы вернулся уже лже-камердинер. А на следующее утро к завтраку бы вышел и лже-король. Какая выгода от этого была лично плотню, понятно. А вот Садааху он обещал за помощь вернуть отошедшие после войны королевству приграничные провинции. Хотя Йохан был уверен, что череда поблажек на этом не закончилась бы. Герцог снова ухватился за золотую нить с именем Анита и пошел по ней назад. Вывалившись в реальность, он наткнулся на испуганный взгляд напарника мага и стакан с лимонной водой в его трясущихся руках. Йохан молча взял посудину и осушил ее залпом. Стало легче. «Вы что на меня так смотрите?» — спросил он, наконец, замершего рядом напарника. «Я... простите, вы очень бледны, может, стоит прилечь?» «Я в порядке. Это все?» «Нет, я... простите, что случилось?» — гаркнул Йохан, опасаясь чего-то непоправимого. «По регламенту я должен был еще 20 минут назад пойти за вами и пошел, но там так... так... я понял, что и вас не найду, и себя потеряю. Простите, я готов к трибуналу». Йохан только отмахнулся и вышел из допросной. Все, что нужно, он узнал, и сейчас ему меньше всего хотелось выслушивать самоедство напарника. «Корделия, срочно кофе! Самый крепкий!» — скомандовал герцог, поднявшись к своему кабинету. Чашка была обжигающе горячая, и напиток основательно прочищал мозги. Однако неожиданно на спинке кресла напротив стола появилась небольшая рыжая куница. Йохан тряхнул головой. Все ощущения после особенно тяжелых сеансов были ему знакомы, но до галлюцинации вроде раньше не доходило. «Не швыряйте, пожалуйста, ничем», — пропищал гость, выставляя вперед одну лапку. «Я вам не мерещусь». «Да?» — неуверенно уточнил Йохан, моргнув несколько раз, чтобы убедиться, что видение не пропадает. «Точно, точно», — закивала головой говорящая куница. «Я Феня, фамильяр одной, надеюсь, не безразличной вам особы».